Но Варвара не обратила на это никакого внимания. Тогда он сказал пожестче. «Проиграла ты его, сестренка. Теперь не отобьешь. Уж больно хороша, Вера Николаевна, с такой не пропадешь». «Назначение он уже получил?» — спросила Варвара, видимо, совершенно не слушая Евгения. «Назначил ты его куда-нибудь?» «Нет, ходит, бродит. И завтра еще будет по городу бродить. У него какие-то идеи, ищет себе объект для этих идей. А какие у нас объекты? Одни только развалины горелые, все». Он говорил и, не отрываясь, смотрел на Варвару. «Что ж, — сказала она, — хорошо. Поедем, кукушонок. Действительно, прохладно становится». «Прощай, светлый». Держа руку у окантованного золотом козырька фуражки, контр-адмирал Степанов неторопливым, твердым и цепким шагом в последний раз обходил строй матросов на светлом. Чуть приотстав, за Родионом Мефодичем шли член военного совета, грустный в годах человек, и новый командир дивизиона, багрово загоревший на Черном море, высокой сухопарой Каперанг. Было очень тихо, даже не кричали почему-то чайки, слышался только равномерный посвист холодного ветра, да где-то на берегу, наверное, возле матросского клуба, духовой оркестр играл старый вальс на сопках Маньчжурии. И эти далекие звуки грустного и в чем-то словно бы обнадеживающего вальса как нельзя более соответствовали тому особому приподнятому торжественному настроению, в котором нынче находился весь личный состав дивизиона. Маленькие, светлые, жесткие глаза Родиона Мефодича и сейчас, в эти последние минуты прощания, нисколько не изменили своего всегдашнего требовательного и как бы сурового просительного выражения. Он не только прощался, но и осматривал команду корабля, не только еще раз вглядывался в людей, но и в последний раз проверял их, без слов, одним только взглядом, требуя от всех, и от старослужащих, и от молодежи, оставаться и впредь такими, какими он знал их и какими любил. Впрочем, контр-адмирал Степанов никогда не подозревал, что то чувство, которое он испытывал к своему личному составу, та гордость за своих матросов и постоянное беспокойство за них, то счастливое восхищение своими подчиненными и горечь от дурных поступков кого-либо мичмана, старшины или матроса, в общем, есть никакая не служба, а подлинная любовь. Он шел вдоль строя и не чувствовал, что все те, кто давно его знал, сейчас без всякого труда подмечают в его взгляде особое новое выражение, выражение горечи, то выражение, которое он обычно прятал и которое означало, что ему почти нестерпимо трудно. Жесткость же в его глазах была чем-то обязательным, привычным, форменным, вроде идеально чистого подворотничка или парадного мундира, перчаток, кортика, которые никогда не являлись сутью Родиона Мефодича, а лишь некоторыми признаками его внешности. Замечая бледность своего комдива, видя, как подрагивает его рука возле козырька, матросы и старшины Светлого еще более подтягивались в положении смирно, совершенно замирали и переставали дышать, стараясь хоть этим особо обозначить, как все они понимают значение происходящего. У некоторых старослужащих на глазах дрожали непролившиеся слезы. Это было стыдно им, военным морякам, так недавно отвоевавшим, но они ничего не могли с собой поделать, а Родион Мефодьевич боялся встречаться с ними взглядом, потому что ненавидел, по его выражению, всякую сопливость, но совершенно не был уверен в том, что удержится на должной высоте до конца сам. Особенно трудно пришлось контр-адмиралу с главстаршиной Гавриленковым. Еще по второму году войны молодой матрос Гавриленков был списан в штрафной батальон. Там моряк, как положено было выражаться, кровью искупил свою вину. И Степанову удалось, несмотря на противодействие некоторых особо бдительных товарищей, вернуть ловкого и разворотливого электрика на светлый, ставший к тому времени гвардейским.